Глава вторая. Оглядываюсь вокруг и понимаю, такое не привидится. Вместо нормальной асфальтированной дороги — пыльная тропа. Вместо вечера — день. Вместо поздней осени — лето. Но самое главное то, что я узнаю местность. Вон пригорок, с которого мы скатились на телеге. Вон там двугорбая гора вдалеке виднеется. А вот Годун-камень. Огромная глыба около дороги при въезде в деревню. Я ее помню с самого детства, лет с трех. Бабушка рассказывала, что название эта глыба размером с трехэтажный дом получила из-за гаданий там деревенских девок в старину. Но это еще не все. Впереди виднеется деревня. Ряд плохоньких домиков, огороженных жердинами. И церковь, еще строящаяся, но узнаваемая. Церковь я тоже помнил, и в голове даже всплыла дата ее постройки. В 1996 году ей исполнилось ровно 170 лет. На следующий день после своих именин она сгорела от удара молнии. Об этом в газетах писали и по телевизору говорили. Вот и запала цифра в голову. Только вернули церквушку хозяевам, и на тебе, сгорела. Судя по всему, сейчас 1826 год. Дата ничего мне не говорит, кроме вложенного в голову советской пропаганды и восстания декабристов. И то, было оно или нет, не помню. Рядом, потирая огромную шишку на голове, кучер-таксист задает глупый вопрос. «Чего светло-то так? И тепло?» Смотрю на себя и едва узнаю. Мое тело молодое, лет 25, не больше. И, что важно, одет я весьма неплохо для этой эпохи. И окружающие глядят на меня с почтением. Хотя глядит всего пара человек, остальные глаз не поднимают. Решение приходит молниеносно. Наклоняюсь к таксисту и шепчу. «Мы в прошлом. Если не хочешь на костер, как колдун, попасть, молчи. Я тут, судя по всему, главный». Кучер посмотрел на меня с изумлением, но кивнул, явно решив, что в такой ситуации лучше не спорить. Он замолк и тоскливо огляделся вокруг. Отхлебываю из деревянной баклажки холодной и удивительно вкусной воды и, повернувшись к окружающим, говорю. «Что глазеете? Коня спасаете!» Наш двигатель мощностью в одну лошадиную силу валялся в остатках упряжи, явно тоже пострадав от недавнего ДТП. Мое ободранное воинство опомнилось и кинулось спасать коня, оставив мне лишь одного собеседника, которого я опять же случайно знал по имени. Это был первый батюшка в новой церкви, или приходской священник, кто их там разберет. Имя у него было Герман. Об этом тоже писали в газетах. А вот как зовут меня, или, например, кучера, я не помню. Герман одет, конечно, бедновато, но все же не так, как остальные. Этот хоть не оборванец. На груди у него висит огромный крест, внушающий уважение. «Что, Герман, веди меня домой, о коне без нас позаботятся». «Барин Алексей Алексеевич, куда вам своим ходом? Сейчас кликну еще телегу». «Ой, зря вы решили озоровать, да с горки так лететь», — запричитал священник, решая сразу несколько моих проблем. «Во-первых, я барин, и теперь знаю свое имя. Во-вторых, я не спалился и с именем священника, правильно его вспомнил. В-третьих, меня отвезут домой, и не надо гадать, где он находится». «Слышь, Алексей Алексеевич», — внезапно решил открыть рот таксист, — «как бы нам домой попасть?» «Сука, сказал же молчать. Вот как его заткнуть?» «Ты что, Тимоха, ополоумел? Сначала чуть Алексея Алексеевича не убил, а теперь дерзишь?» — встал на мою защиту поп. «Да я обернулся только», — попытался оправдаться кучер, явно говоря про автомобильную аварию. «И не Тимоха я, а Адам». «Вот ирод! Адам он! На тебе!» И могучий поп врезал своим посохом по голове кучера, попадая не иначе в больное место таксиста и повергая того в беспамятство. «Ну, такой полезный человек этот поп. Решил еще и проблему с сильно болтливым, но тупым попаданцем. Коня не спасти. Лица моих крепостных по этому поводу выражали вселенскую скорбь. Мне же лично было пофиг. Пусть сами переживают. У меня и без того голова раскалывается. Вскоре приехала телега, и нас с таксистом аккуратно погрузили на солому. Комфорта там было мало. Солома колючая и жесткая. К тому же пахло навозом. Ну да ладно, как говорится, не до жиру. Зря я опасался, что не найду барский дом. Он был единственный двухэтажный на всю округу. Осторожно захожу, передвигаясь с помощью священника внутрь, где меня встречает охающая жабоподобная бабища, тем не менее вкусно пахнущая свежеиспеченной сдобой. «Матрёна, осторожнее, барин покалечился», — сурово произносит Герман, взяв ситуацию под контроль. «И пошли кого в город за лекарем?» «Тимоху тоже в дом тащите», — отдаю приказ пьезанам. «И отправляй за лекарем немедленно. Худо мне». Шатаясь, бреду в свою комнату. Ну, как в свою? Она точно моя, раз ноги сами несут меня в нужном направлении. Первым делом — на горшок. Он стоит за ширмой, как я и предполагал. Потом срочно захотелось курить. «Где там моя табакерка?» Но тут меня пронзила мысль. Откуда я это могу знать? Я ведь понятия не имел, где находится эта комната, не говоря уже о горшке. Да и курить я бросил еще в 10 классе. Кидает в холодный пот, но сейчас не до рефлексий. Боль накатывает волнами, сил терпеть просто нет. Похоже, тушка барина, в которую я переселился, серьезно пострадала. Чувствую, как теряю сознание и проваливаюсь в беспамятство. Очнулся от резкой боли в руке. Кто-то колет меня чем-то острым. Это вовсе не сон. Открываю глаза и вижу толстого дядю с таким важным выражением лица, которое не у каждого губернатора бывает. Кашу глаза вниз и ору. «Ты зачем в меня ножиком ткнул?» «Не извольте волноваться, барин. Дурную кровь надо спустить». «Ой, уморят меня местные эскулапы!» «Спустил и молодец! Хватит! Что там, Тимоха мой?» «Да что ему будет, собаки?» — зло отзывается Матрёна. «Жрёт, как не в себя. Очнулся давно. Чего тут непонятного? Подлое сословие!» «Что со мной?» — спрашиваю я с целью потянуть время и понять, раскололся таксист или нет. «В дурку неохота». «Ушиблись вы, барин, но я вас спас», — гордо отчеканил круглолицый доктор, явно ожидая оваций по этому поводу. Лезу в ящик стола. С какого перепуга я вообще знаю, где тут что лежит? Вытаскиваю свежеотчеканенную полтину с двуглавым орлом и протягиваю лекарю. Тот, чуть ли не в реверанс становясь, кланяется и, на минуточку, целует мне руку. Я, честно говоря, в шоке, но делаю вид, что все так и должно быть. И тут меня снова колбасит. А откуда я знаю, где тут монеты лежат? Сколько дать денег доктору за прием и выезд? Руку мне еще целуют, как барышня. Тьфу! «Идите, а мне Тимоху позовите», — отдаю приказ Матрёне и лекарю. «Завтра надо бы повторить», — угодливо говорит обладатель 50 копеек. «Вылечил уже. Будешь нужен, позову. Отвезите его назад. Мне бы муки пекли ванной с собой. Я и купить могу», — не уходит лекарь. «Ну, покупай, коли богат. Как раз на полпуда хватит», — смеюсь я. А в голове мелькает. «За 10 минут работы косарь по-нашему. Нехило тут кровь пускают. Опять не мои мысли». Лекарь, наконец, уходит, и ко мне приводят Тимоху Адама. Киваю Матрёне, чтобы оставила нас одних. «Ты понял, что случилось?» — азартно шепчет таксист. «Мы в прошлое попали. Как в кино, понимаешь?» «Не видел я таких фильмов», — пожимаю плечами. «Но ты прав. Тело точно не мое, а какого-то местного барина. Как меня до сих пор не раскусили, ума не приложу». «А меня как?» — Тимоха возмущенно разводит руками. «Я ж армянин, русский язык даже в школе не учил. А тут говорю, как на родном. Там мы погибли, а тут живы. Ара, давай тут жить». «Ты, главное, не проговорись», — учит меня тертой жизнью армянский таксист. «Я-то могила», — и смотрю с сомнением на товарища по несчастью. «Вот с тобой что делать будем?» «Бизнес, брат», — Тимоха расправляет плечи, и лицо его светится энтузиазмом. «Хорошо жить будем. Я продавать умею». «А чего продавать?» — все-таки спросил я. «Все», — посулил товарищ по несчастью. «Ладно, ты чего выяснил, пока я в отрубе был?» «Жена у меня есть, молодая. Сегодня попробую. Ты сирота уже 2 года. Папа погиб на войне, а мама недавно в горячке померла. Деревню у тебя 120 душ и 2 хутора в придачу. Итого 140 душ крепостных. Долги имеются. Церковь строят. Положен священник с псаломщиком. Храм будет 2-ярусный. Нижний теплый, во имя архистратига Михаила, а верхний холодный, во имя живоначальной Троицы. Бля, вырывается у меня. Как ты это все узнал? Поп рассказывал. Падла с посохом. Здоровый, жуть, поежился Тимоха. Наш разговор прервала... Нет, не Матрёна, а смешливая молодая девка, подавшая нам выпечку и чай в красивых чайных парах. Чай, заметьте, не из каких-нибудь травок, а настоящий, и, судя по аромату и объему, дорогущий. Я под завистливым взором Адама шлепаю девку по заднице и выпроваживаю прочь. «Да, барином быть лучше», — тянет через губу он. «Все ведь уверены в том, что ты меня выпаришь». «Болтать будешь, и вправду выпарю», — спокойно отзываюсь я, дуя на горячий чай и заедая божественно вкусной ватрушкой. Тимоха тоже не отстает. «Ты, главное, не спались. Ни о чем не спрашивай. Делай выводы из контекста», — учит меня Адам. «Ты откуда такой вылез? У меня свой бизнес по продаже бумаги, а ты таксер. Нашел кого учить». «Не злись. Просто не хочу на костер», — машет рукой армянин. Пошутил я про костер. Нет такого уже нигде в этом времени, сознаюсь я. Ты... А, ладно. Все равно, без палева надо бы, — остывает горячий южанин. Все, теперь вали к жене. Если что, просись к барину, — обрываю я его. Тимоха ушел, а меня мутит. И слабость, не иначе, как от этого дурацкого кровопускания. Но надо было строить шмон в своих покоях. Для начала подхожу к зеркалу. Из него на себя смотрю. Я сам, но моложе. А ведь мои родители и деды тут жили. В этой самой деревне. Так что я могу быть предком самого себя. Хотя... Не было у нас господ в родове. Не было. С другой стороны, барин и бастарда мог заделать. Или как это по-русски? Быстрюка? А ведь попёрло мне, барин, да еще молодой. Войны никакой не предвидится вроде. До Крымской. Когда, кстати, она? Далеко. Историю в школе не учил. Так, книжки почитывал. Это плохо. Ладно, скажем спасибо Боже за лишние годы жизни, пусть и в такой дыре, как наше село. Черт, а молитв-то я не знаю. Ну, ни одной. Тут мой взор падает на молитвы слов, лежащие на столике. Кроме него, там аккуратно разложен лист бумаги и чернильница с пером. Вот и как к этой находке отнестись? Писать-то пером я научусь, а правил языка не знаю. Ладно, хоть молитвы слов почитаю, а вось научусь говорить, как полагается. Открываю книгу наугад. Слева картинка, справа текст. Много точек над буквами. Читаю. «Молтвы утренним во имя Отца и Сна и Стагодха. Аминь». И дальше все в том же духе. Листаю. Год издания 1811. Внезапно взор мой сфокусировался, и читать стало легче. Может, зрительная память прежнего хозяина тела сработала? Осматриваю комнату. Вернее, здесь 2 комнаты. Так как за ширмой стоят красивый резной стол без днища и ведро с крышкой под ним. Рядом имеется деревянная расписная лохань 1,5 метра в длину, явно для омовения. Ну что ж, быт барский постепенно проясняется. Думаю, барин-то жил неплохо, раз даже санузел в его покоях имеется. Пусть и с ведром. Лохань. Просто произведение искусства, хоть и для купания. На стенах видны следы покраски, словно кто-то пытался освежить интерьер, но не слишком старался. Вдоль длинной стены стоит кровать, над ней висят портреты родителей. Те самые, кого я, по всей видимости, теперь должен называть батюшкой и матушкой. Напротив — небольшой шкафчик с графинами и посудой. Среди всей этой стеклотары выделяются красивый чайный сервиз на 6 персон, явно не из дешевых. А рядом, в уголке, стоят маленькие иконки, придавая всему этому пространству какой-то милый религиозный уют. На полочке там же покоятся 4 книги. Может, в них что-нибудь интересное для местного барина? В углу самого входа расположена большая икона. Судя по всему, местная святыня, ведь для нее даже отдельную полочку выделили. Вся мебель скромная, но основательная. 3 стула. Точнее, 1 стул и 2 полукресла с массивными подлокотниками. На полу ковер. Красивый и дорогой на вид, хоть и чуть потертый. А я по нему обутый. Непорядок. Вон и тапки стоят аккуратненько, будто ждут, когда я соизволю снять сапоги. Открываю ящики стола и сразу натыкаюсь на кое-что интересное. В верхнем ящике обнаруживаю кремневый пистолет — причем такого калибра, что его и пушкой не стыдно назвать. Рядом лежат принадлежности для чистки. Шомполы, порох, коробка с пулями, штук 100, не меньше. Пули круглые, большие, такие, что пробить, наверное, могут и дубовую дверь. Среди принадлежностей замечаю какой-то странный предмет, похожий на кувшинчик, который вставляется под ствол пистолета. Скорее всего, это для отмеривания пороха, понимаю я. Надпись на французском на нем. Трофей, что ли? Лезу дальше. В ящике пониже нахожу 2 трубки, изрядно прокуренные, ножик с красивой деревянной ручкой и пару пачек табака, заботливо завернутых в вощеную бумагу. И вот еще одно сокровище. Табакерка из дерева, расписанная в греческом стиле. На крышке древнегреческие герои, будто с античного барельефа сошли. Красота, да и только. Осторожно открываю самый нижний ящик и... Бинго! Деньги! Считаю. 37 тяжелых серебряных рублей разного фасона. Копейки посчитал с трудом. Вышло 3 рубля 5 копеек. Но это еще не все. Ассигнации. 25 красных десяток, 41 синяя пятерка, 21 зеленая трешка, 34 горчишных рубля. Все новенькое, год выпуска, прошлый. Бумагой набралось на 552 рубля. Много это или мало? А кто его знает? Хотя лошадь же у меня пала. Вот и проверю. «Матрена, пойдь суды!» — ору своей служанке. Блин, я стал странно говорить. Да и у Ары заметил, акцент пропал. Чудеса. «Шо, барин?» — в комнату вплыла Матрена. «Что с конем?» — строго спрашиваю у нее. «Ох, горе какое! Не выживет, наверное. Такие убытки у нас. А как теперь карету запрягать? Одним конем, а второго дорого купить». «Сам знаю, что дорого», — делано ворчу под нос. «Напомни, почем мы коня брали?» «Задешево брали. 250 рубликов отдали всего. Сейчас поди дороже», — вздыхает Матрена, причмокивая. «Сколько там у меня?» — начинаю прикидывать, глядя на ассигнации. «Они 1 к 3,5 идут к серебру. Не хватит там», — с грустью в глазах говорит баба. «А ты почем знаешь, сколько у меня?» «Так не было ничего почти. Вы семью Петра продали за 5 сотен. Никак запамятовали. Ой, горе!» «Что-то в голове шумит», — потираю я виски. «Посплю, пожалуй. А ты молодец. Да не переживай, деньги будут еще», — уверяю я Матрёну. «Будут, если что, опять продать», — не унимается Матрёна. «А так только после урожая. А кого продавать? 4 семьи по хуторам, да 40 домов в деревне осталось», — напомнила она, вздохнув. Служинка ушла, а я задумался. Тимоха сказала, что у меня 140 душ. То есть мужиков? Может, он перепутал, и всего 140 человек крепостных. А я еще и семью продал. И конь один остался. Зато карета есть. Завтра гляну, что с этим добром делать. Сон сморил меня, и я прилег на мягкую кровать. Хоть разулся заранее, и то хорошо. Разбудил меня, как ни странно, не мочевой пузырь, а петух. Убью гада. Так спал хорошо, а как встал резко, опять замутило. Раннее утро. После туалета осторожно выхожу во двор и оглядываю двухэтажный, не шибко большой дом. Во дворе уже суетится мужик. Мирон вроде, всплывает в башке. Он колет дрова, и уже хорошая такая стопка дров аккуратно сложена под навесом. Девчонка, что давеча подавала нам с Тимохой чай, носится с кормом для курей. Так вот чего петух орал. Ему не курица нужна была, а пожрать. Сварить, что ли, его? Слева от дома расположена конюшня, справа — банька. Колодца не видать. Интересно, откуда воду берут? Теперь самое время осмотреть дом. Не такой уж он и маленький. Есть большой неплохо обставленный зал с дорогим ковром на полу и камином. Как бы пожары не сделать. Слева в торце находятся мои покои. Справа — кухни и комнатки для слуг, которых у меня четверо. Кроме Мирона и двух баб, есть и мой незадачливый таксист Тимоха, но он живет в своей собственной избе. Ну как своей? У своего отца. Остальные живут тут, в доме, где у каждого своя комнатка. В барском крыле еще три большие комнаты. Одна из них — моя бывшая детская, как я понял. Позже гляну. Во дворе отмечаю фруктовые деревья, крепкий забор и широкие ворота с калиткой. Как раз в этот момент калитка открылась, и во двор зашел Тимоха. Вид у него, мягко говоря, был нерадостный.